Он ставил религию на один уровень с благосостоянием государства, подданным которого состоял и считал ее столь же необходимой, как почву, дождь и воздух. Но на миг, когда глаза его остановились на склоненной стройной фигуре Франчески, на золотистой пряди ее волос, выбившейся из-под шляпы, в нем заговорило воображение. Он опустился около нее на колени и задумался. В его памяти смутно, но все же болезненно вставали образы минувшего, их свадьба, смерть ребенка, дом, их жизнь вдвоем. Франческа улыбнулась, и он, обняв ее, помог ей подняться. Когда они опять оказались на свету, Томми вздохнул с облегчением. Он рад был снова увидеть солнце, и ему приятно было смотреть на маленькую ящерицу, которая подбежала к ногам Франчески. «Пройдемся немного», — предложил он. Посмотрел на Франческу. В течение дня было два довольно напряженных момента: их утренний разговор и это посещение церкви. «Знаешь, Фай, мы должны отпраздновать сегодняшний день и выпить хорошего шампанского». Франческа поняла его настроение и с улыбкой согласилась с этим предложением. А тем временем они дошли до гостиницы, и Тони опять повеселел. Они сели в автомобиль и так же быстро, как раньше, направились к реке, раскинувшейся перед ними, сияя на солнце, как изумрудная цепь в серебряной оправе. Они проехали несколько миль вдоль берега, отыскивая какое-нибудь пристанище, и, наконец, увидели вдали простой шатер. «Вот хорошо. Обойдемся этим!» — воскликнул Тони. «Мы заплатим, чтобы нас пустили туда». Подъехав ближе, они заметили, что шатер пустой, хотя разбросанные вещи внутри и веревка с висящим на ней бельем свидетельствовали о том, что еще утром здесь были люди. Тони заглянул внутрь. «Тут хорошо», — сказал он, высовывая голову. «Немного грязно, но ведь ты пробудешь здесь недолго. Входи, если кто-нибудь придет, я попрошу подождать». Франческа быстро разделась, надела купальный костюм и пошла к реке по песку, который даже сквозь сандалии жег ей ноги. В это время Томми бросился в воду и крикнул ей, что вода холодна, как лед. Томми был замечательным пловцом, и пока Франческа входила в воду, он был уже далеко. На несколько сот ярдов ниже того места, где они вошли в воду, через реку был перекинут низкий каменный мост. Тони уже почти доплыл до него, когда Франческа увидела, как он вскрикнул и вдруг нырнул, потом показался над водой и нырнул еще раз. В тот же миг она увидела на мосту женщину, по-видимому, чем-то сильно взволнованную, а мгновение спустя Тони вновь показался над водой и поплыл к берегу. Рядом с его головой виднелась чья-то маленькая головка. Франческа также поплыла обратно и, выйдя на берег, побежала к мужу, захватив свое купальное полотенце. Тони стоял над ребенком лет 2 или 3 и старался возвратить ему дыхание. Франческа также знала, что надо делать, и принялась помогать Тони. Позади она услыхала какой-то шум и, обернувшись, увидела мать ребенка, которая плакала, умоляя всех святых спасти ее малютку. Рядом стоял также весь в слезах, рыдая и причитая, молодой мужчина. «Боюсь, что ничего не поможет», — прошептал Тони, выпрямляясь и откидывая волосы со лба. «Какое несчастье! Я надеялся, что нам удастся спасти маленькую попрошайку». И как раз в эту секунду ребенок открыл глаза. Таких зеленых глаз Франческа никогда раньше не видела. Малютка посмотрела на Тони и улыбнулась ему, как будто стремясь выразить благодарность за свое спасение и прося, чтобы он не покидал ее. Тони сел и разразился громким смехом. Франческа склонилась над ребенком и ухаживала за ним до тех пор, пока он окончательно не пришел в себя. Родители подошли ближе и стали шумно выражать свою благодарность, на что Тони только бормотал «хорошо, хорошо». Голос его, видимо, успокаивающе действовал на ребенка. На руках у матери он начал сильно плакать,